Она перебирала в памяти весь сегодняшний разговор, тяжелый поток, несущий столько образов и мыслей. И перед ней вырастал мужественный, первобытный, еще не отмывшийся от грязи мир. Новый мир, сохранивший, однако, знакомый едкий запах родной земли и прошлого. Она, как завороженная, вдыхала этот запах, хотя он вызывал у нее отвращение. Каждая пора ее тела, казалось, пропиталась им. Словно в лихорадке соскочила она с постели и вымылась вся с головы до ног, потом снова легла. Но стоило ей коснуться простыни, как все началось с изнова. В соседней комнате под Марком скрипнули пружины. Ася опять заворочилась в постели. «Дурак! Вот дурак!» Она положила Марка на одну чашу весов, а на вторую того, другого. «Немного же Марк весит своей глупой ревностью, самомнением, деспотизмом, мыслями, которые все до единой обращены только на свое «я». Ты принадлежишь мне, ты моя. Принадлежу тебе, да никому я не принадлежу. Если уж отдавать себя всю без остатка, то чему-то большему, нежели ты или он. Той великой силе, что вдохновляет и приводит в движение целый мир. Только там найду я снова свой путь и свое ложе, там найду себя». И ей вдруг показалось, что тот, кто был за ее спиной, обвил ее бедра, ее раздавило, как жерновами, и из горла неслышно рвался крик. Ася зажгла лампу и села, грудью ее набухли, она дышала тяжко и часто. Она встала с постели, не одеваясь, бросилась в кресло, и только тогда как-то овладела собой. Снова уже хладнокровно она все взвесила. Она надеялась разгадать не дававшего ей покоя человека, понять его. Она пыталась определить, что в нем от него самого, а что от той великой таинственной силы миллионов, которая движет им как частью огромной, находящейся в движении машины. Она убеждала себя, что машина — все, а приводной ремень — ничто. Безразлично, этот или другой, кто угодно мог бы выполнять ту же работу, и тут ей вспомнились его слова. «Не я, так другой». Она гневно вскинула подбородок. «Уж во всяком случае не ты!» Холодно и беспристрастно она рассматривала его, словно он был здесь перед ней. Пощупала себе пульс. Нет, она не обманывает себя. Ни одна жилка не билась сильнее или чаще. В сердце ее не было желания. «Будет жить этот человек или умрет? Мне-то что?» Ася снова легла, дыхание стало ровным. Пылающая голова остыла, она сразу уснула и проспала, как убитая, до утра. Проснувшись, она долго лежала в постели и размышляла о нелепой стычке с Марком. Оба они виноваты. Уже несколько месяцев отношения между ними становились все более натянутыми. И хотя каждый признавал свою вину, ни у того, ни у другого не хватило благоразумия или силы что-либо изменить. На Марка находили приступы бешенства, подтачивавший его неуравновешенную натуру. После них он был совершенно разбит. За неумеренными проявлениями страсти наступал упадок сил, но усталость в той же мере, что и страсть, вызывала вспышки ярости. Ася после упрямого молчания вдруг раздражалась криком, ревновала без всякого повода, обижалась, ее преследовали болезненные фантазии, обычно совпадавшие с ее физиологическим состоянием. Порой краткие приливы и отливы возникали из какого-нибудь неосторожного слова или неловкого жеста Марка, который превратно истолковывал ее больное воображение. Это неминуемо приводило к жестоким перепалкам. Мы потеряли всякую власть над собой. Потом ясность рассудка возвращалась, а с ней избазало и сожаление, но в редких случаях у обоих одновременно. Однако настоящая любовь не покидала Марка и Асю даже среди оскорблений, действовавших как пощечина. Любовь была тут, но только униженная, израненная, притаившаяся в глубине сердца. Ася осознала в эту минуту, что если накануне Марк вышел из себя, то в этом была доля ее вины. Вместо того, чтобы успокоить довольно обоснованные опасения супруга, боявшегося, как бы чужая и недоступная ему душа России не отняла у него жену, она из какого-то злого озорства разжигала его подозрения. Ася допоздна задерживалась на службе и вообще проводила много времени вне дома. Прежде она приглашала к себе товарищей по работе, с которыми знакомилась в торгпредстве, но их понебратский тон и нескончаемая болтовня на непонятном языке вызывали у Марка глухое раздражение.